Глава 8. Ники поставила коляску у крыльца и взяла Мики на руки. «Ну, малыш, вот мы и дома. Ты готов к тому, чтобы немного перекусить? А я с удовольствием выпью чего-нибудь холодненького». Она открыла дверь, вошла в дом и, как всегда, направилась в гостиную, положить сумку с детскими вещами на софу, и чуть не положила ее на Трейса. Он крепко спал, растянувшись на софе. «Тише», — прошипела она Мики. «Папа спит». Не желая будить Трейса, девушка унесла Мики на кухню, устроила в высоком стульчике и поставила перед ним тарелку с виноградинами. Их не было дома чуть больше часа. Как давно Трейс пришел и как долго пробудет тут? Убедившись, что Мики увлекся фруктами, она позвонила в участок Лидии и объяснила, как обстоят дела. «Я просто хотела узнать, нет ли чего-либо срочного и надо ли его разбудить. Я должна посмотреть график шерифа». После минутного молчания Лидия сообщила. «У него назначена одна встреча, но я перенесу ее на завтра. Пусть он поспит. У него было несколько тяжелых ночей». «Да, вчера он принес мне Мики в 12:00, и ребенок до утра спал у меня. Вчера было очень неприятное дело, семейная ссора. Трейс поехал с женой и детьми в больницу, потом устроил их на ночлег. А мужа наверняка посадят, если женщина подаст в суд». Ники не переставала восхищаться мужеством и выдержкой Трейса. Его работа трудна, но необходима. И он выполняет ее хладнокровно и добросовестно. «Тяжелая работа», — Лидия высказала вслух мысли Ники. «Скажите ему, если он будет нужен, я позвоню. А так пусть не вздумает сюда приходить. Он заслужил право на отдых». «Я передам шерифу», — откликнулась Ники. «Но ничего не обещаю». Лидия рассмеялась. «А я и не рассчитываю. Этот человек безумно упрям». «Не говорите. Его служебные обязанности — это его жизнь». «Но в жизни есть не только обязанности». И с этими загадочными словами Лидия повесила трубку. Может быть, она хотела сказать, что долг не всегда есть тяжелая обязанность, что светлая сторона ответственности, взаимовыручка, чувство локтя. Ники была уверена, что Трейс придерживается другого мнения. Теперь, когда отец и сын хорошо узнали друг друга, по крайней мере, ни один из них больше не убегал, когда выходил другой. Им надо получать удовольствие от общения друг с другом. «Папа, папа!» Мики доел виноград и начал стучать пустой тарелкой по стульчику и звать отца. «Тише!» — снова прошептала Ники и быстро отняла у малыша тарелку. «Папа спит. И тебе тоже пора немного вздремнуть». Она обтерла ему личико и руки влажной салфеткой. «А я подумаю, чем мы сможем заняться сегодня вечером». «Бай-бай, нет!» Мики протестовал, хотя тер кулачком глаза. «Да, Мики хочет спать». «Бу», — так мальчик называл своего любимого плюшевого жирафа. «Бу тоже будет спать». Ники уложила Мики и жирафа в кроватку и включила стиральную машину. Одновременно она строила планы. «Хорошая вещь — барбекю. Мальчики могут приготовить стейки, а она — салат и десерт». Напивая про себя, девушка достала мясо из морозильника. Что-то мягкое и теплое коснулось щеки Трейса, потом скользнуло к углу его губ. Он открыл один глаз и увидел, что Мики в ходунках стоит рядом с софой. «Привет, младенец!» Трейс зевнул. «Мальчишка — прелесть, но локоны надо остричь. Пусть Ники сходит с ним в парикмахерскую». Мики улыбнулся, показав все свои 4 зуба, и опять погладил Трейса по щеке. «Папа, бай-бай?» Трейс потянулся и посмотрел в окно. Неужели он так заспался? Солнце еще светит, но тени длинные. Который час? Просто подремал. Он сел и потер руками лицо. А теперь папе пора на работу. «Ни-ни». Мики подпрыгнул в ходунках, постоял, потом снова подпрыгнул. «Ни-ни». «Правильно, малыш. Давай своим мышцам работу». Тревога, которая мучила Трейса после похода к врачу, частично рассеялась. За последние 2 недели мальчик заметно окреп. Трейс посмотрел на часы и охнул. Вот это да. Кажется, я проспал встречу с начальством. Лидия перенесла ее на завтра», — послышался голос Ники. Он нахмурился и повернулся к ней. Она аккуратно складывала чистое белье. «Вы откуда знаете?» «Я не хотела вас будить без особой необходимости и позвонила Лидии. Она сказала, что в случае чего позвонит». «Ха, эта женщина думает, что в участке командует она. Мне действительно пришлось работать несколько ночей подряд, но я это переживу. И приехал я домой не спать, просто забыл кое-какие документы». Уголки ее губ дрогнули. «То есть вы вошли в комнату, сели на софу и отключились? По-моему, это что-то значит». Трейс поднял с пола пару кубиков и положил на полочку ходунков Микки. Мальчик немедленно схватил их и стал колотить друг о друга. Что ж, иногда она бывает права. Не желая продолжать спор, в котором не мог одержать верх, Трейс перешел к другой теме. «Я же просил вас не заниматься стиркой моих вещей». «Я и не занимаюсь. Я стираю вещи Микки», — ответила она и, взяв еще одну, явно не детскую майку, сложила ее. «Или эти майки мои, или у вас есть мужчина по имени Микки». Ники засмеялась. «Ваши, ваши. Но я бросила их в машину, чтобы полностью ее загрузить. Экономлю электроэнергию». «У вас на все готов ответ». Он встал и погладил мягкие волосики Микки, который в этот момент пытался съесть кубик. Чтобы дать Микки пространство для движений, Трейс переставил ходунки на середину комнаты. Мальчик немедленно сделал несколько шажков назад. Назад он умел двигаться хорошо, движение вперед ему еще предстояло освоить. «Я педагог, мне положено на все иметь ответ». Трейс кашлянул, чтобы скрыть усмешку. Не стоит ее провоцировать, она и так каждый раз бросает ему вызов. Но умеет заставить его смеяться. «А полотенце?» Он указал на стопку вещей рядом с майками. Ники пожала плечами. «Я люблю доставать полотенца из сушилки. Они такие теплые и пахнут свежестью. Это мое маленькое удовольствие. Я не думала, что вы будете возражать». «Лжете». «Я?» — спросила она с самым невинным видом. «Не на сей раз». «Вы меня балуете, мисс Родес». Блестящие локоны упали ей на уши, и Трейс подавил желание схватить их и сжать в кулаке. «И мне это очень нравится». Ее глаза заблестели. «Я думаю, мы уже прошли стадию, мисс Родес. А вы?» «Я думаю, так лучше». «А я думаю, слишком поздно». «Из-за того поцелуя?» «Конечно, из-за него. Вкус ее губ, тепло ее тела в его объятиях до сих пор не давали ему покоя». «Да». Она взглянула ему в глаза, потом отвернулась посмотреть, что делает Микки, и просто потрясла его своим вопросом. «Вы хотите поговорить об этом?» «Ни в коем случае. Я стараюсь забыть». Ответом ему был робкий взгляд из-под темных ресниц. «Ну и как? Получается?» «Нет, но это разумно». «Ну?» — казалось, она обдумывает его уклончивый ответ. «Я считала, вы боец, а не конформист». «Ох, учительница, я каждый день узнаю от вас что-то новенькое». Ники подняла глаза к небу, и Трейс усмехнулся. «Может, у нее были свои причины поднять этот вопрос?» «А вы хотите поговорить о том поцелуе?» Девушка нахмурилась. Тысячи эмоций, очень похожих на те, которые испытывал он, отражались, сменяя друг друга в ее янтарных глазах. Смущение, желание, раскаяние, что-то еще. «Да», — выдавила она наконец. А потом закусила губу и замолчала, явно подыскивая нужные слова. Он решил ее успокоить. «Не тревожьтесь, я же сказал, что такое больше не повторится». Она почти жалобно посмотрела на его губы, кивнула. «Такое больше не повторится. Это не просто вопрос профессиональной этики. Условия прямо прописаны в моем контракте, а я должна быть поближе к команде, на случай, если понадоблюсь ей. Я не могу рисковать этой работой». «Конечно». Напряжение Трейса спало, он понял, что его поцелуй не был ей неприятен. «И вообще говоря, надо подумать о Микки», добавила Ники, и ее ясные глаза лучились искренней нежностью. Если стиль наших отношений изменится, это может плохо на нем сказаться. Он делает такие успехи. Мы ни в коем случае не должны совершать поступки, которые могли бы помешать его развитию. Вероятно, вы правы. Это разумно. Чуть улыбнувшись, повторила она его слова. Я хочу поговорить еще кое о чем. Если вы не собираетесь возвращаться на работу, может, приготовите на гриле пару стейков? Пообедаем на воздухе и пообщаемся. Конечно, надо бы заглянуть в участок. Трейс посмотрел на часы. До конца его смены осталось меньше часа. Последние дни он много работал сверхурочно. Сегодня можно отдохнуть. Пожалуй, я позвоню Лидии. Если там все спокойно, я включу гриль. Замечательно. Девушка радостно улыбнулась. А я уберу эти вещи и займусь салатом. Она положила детские рубашонки на детские штанишки и пошла в комнату Мики. А Трейс сел на софу позвонить и встретился взглядом с сыном. «Делай, что хочешь, только не оставляй нас одних сегодня». Ее чувство к красавцу-шерифу крепло день ото дня. Чем быстрее отец и сын научатся ладить друг с другом, а она сможет уйти, тем лучше. Для них и для нее. Из окна кухни Ники наблюдала, как Трейс колдует над грилем. Он переоделся в голубую рубашку, которая подчеркивала широкие плечи, и шорты цвета хаки, доходившие ему до колен, так что видны были мускулистые икры. И выглядел очень привлекательно. Трейс, между тем, объяснял Мике секреты приготовления барбекю. Мики слушал и жевал зубное кольцо. Мужская дружба в лучшем виде, как она и планировала. Но она не планировала испытывать такое удовольствие от созерцания семейной идиллии. Он прекрасно умеет понимать и сочувствовать и объявляет себя человеком, лишенным всяких эмоций. Ники подозревала, что на самом деле чувства и переживания Трейса столь глубоки, что он не позволяет им проявиться. Иначе просто не смог бы выполнять свои обязанности. Чужое горе рвало бы его душу. Трейс поднял голову и увидел ее в окне. Он улыбнулся, и сердце Ники дрогнуло. Недобрый знак. «Мясо готово!» — крикнул он. Она кивнула, взяла печеный картофель и салат и присоединилась к мужчинам в саду. Вечернее солнце еще грело, легкий ветерок был напоен ароматом цветов. «Это хорошо!» — Трейс поставил блюдо с мясом на стол. «Хорошо придумано!» За едой они беседовали на отвлеченные темы. Оказалось, оба любят остросюжетные фильмы и биографическую литературу, но совершенно не сходятся во мнении о музыке и китайской кухне. Его чувство юмора проявлялось все сильнее и ярче, и она ликовала. Они коротко обсудили сделанные на собрании общественности громкие заявления. Ники все время сидела с детьми, но сестра просветила ее относительно участка Андерсона, который пожертвовал землю и деньги на развитие города. «Это правда, что у мужчин уже есть план нового спортивного комплекса?» «А женщины уже наняли архитектора для постройки музея». «Но нельзя не видеть, что музей гораздо важнее спортивного комплекса». «Заниматься спортом дети любят, а в музее их надо тащить насильно». «Духовная культура тоже очень важна для их развития». «Значит, вы на стороне женщин?» Даже он сам услышал сарказм в своем вопросе. Ники одарила его суровым взглядом. «Я женщина и зарабатываю тем, что помогаю развиваться юным умам. И я не могу поверить, что вы не видите, насколько приобретение знаний важнее игр». «Согласно статистике, дети, которые занимаются командными видами спорта, гораздо легче адаптируются социально и проявляют меньшую склонность к наркотикам, алкоголю и несоблюдению закона». «Да, но спортивный комплекс у нас уже есть, а музея нет». Видя, что Трейс готов ей возразить, она перестала спорить. «Ладно, мы должны работать вместе. Давайте просто признаем, что наши мнения по этому вопросу прямо противоположны». «Хорошая мысль. Плохо, что все горожане не могут поступить так же. Боюсь, этот вопрос выльется в неприятности, прежде чем разрешится». «Поддержание мира и порядка. За это вы получаете свои деньги». «Ха-ха, основной доход я получил по страховке моего отца, а еще унаследовал деньги жены, которые ей оставила ее бабушка со стороны матери». хотя я не хотел ни того, ни другого. Ух, этот эмоциональный порыв был для него так необычен, что Ники не сразу нашла, что ответить. «Но эти деньги, вероятно, помогли вам переехать в Парадис Пайнс и купить этот дом?» Трейс крепко сжал в руках стакан. «Я сам способен обеспечить дом своему сыну». «Я хотела сказать, что деньги не в состоянии заменить людей, которых мы теряем, но помогают приспособиться к жизни без них. Мама настаивала на том, чтобы и она сама, и отец застраховали свою жизнь. Без этих денег ни я, ни сестра не смогли бы окончить колледж». «Это другое». «Почему? Потому что мы девочки-школьницы, одни на целом свете, а не сильные мужчины, как вы?» Она погрозила Трейсу пальцем. «Это не только половой шовинизм, но и неуважение к усопшим. Людям спокойнее, когда они знают, что после их смерти те, кого они любят, будут устроены. Уверена, вы задумывались о том, что следует сделать для Мики». «Я уже перевел деньги его матери на его имя». «Конечно. Я уверена, она одобрила бы такой поступок». «Да». Микки уронил свою чашку, Трейс нагнулся и поднял ее. Когда он выпрямился, его плечи напряглись. «Как это вы умудряетесь так глубоко заглядывать в меня?» «Я слушаю», — сказала она просто, парируя легкостью ответа его почти обвинительный тон. «Мама всегда говорила, что это такой дар, талант слышать людей. Она считала, что он поможет мне стать хорошей учительницей. А в вас не так уж сложно заглянуть», — и пояснила с присущей ей откровенностью. «Вы человек чести, и долг для вас превыше всего». Он коротко кивнул, соглашаясь с таким суждением. Ники понимала, что пора остановиться, но что-то повлекло ее дальше. Она хотела узнать о Трейсе больше, а такие моменты откровенности давали шанс, и она не в силах была его упустить. «Вы хотите знать, что я на самом деле вижу? Из ваших мимолетных замечаний я поняла, что ваш брак не был удачным, но вас убивает мысль, что вы не смогли уберечь свою жену в этом жестоком мире. Вы не хотели иметь ребенка и не любите Мики, но он ваш сын, и вы будете заботиться о нем, как только можете». «Не продолжайте». Трейс резко встал и начал прохаживаться взад-вперед. «Откуда вам все это известно?» — спросил он, и холод его тона превратил июльский вечер в морозную ночь. «Изучали мои бумаги?» «Нет, конечно, нет». Обиженная таким обвинением, Ники съежилась на стуле и скрестила руки на груди. «Вы же знаете, я бы никогда не стала лезть в ваши личные дела». «Вы лезете в то, что вас не касается». Он потер рукой шею. «Я никогда не говорю о своей жене, так что же навело вас на подобные мысли?» Ники растерялась. Она не была готова к такой вспышке злости. «Вы правы. Пора это прекратить». Девушка повернулась к Мике, посмотреть, как он воспринимает происходящее. Но мальчик, к счастью, спал, положив голову на руку. «Я унесу Мики в дом». «Нет». Трейс снова сел, подвинул стул ближе к столу и оперся на него локтями. «Ответьте на мой вопрос». Дело зашло слишком далеко. Он расстроен. Ники хотела узнать о нем больше, может быть, немного встряхнуть его, но не до такой степени. «Трейс, извините меня». «Мне не нужны извинения. Мне нужен ответ». «Я правда думаю, что надо прекратить этот разговор». «Ники». «Хорошо. Дело не в том, что вы говорите, а в том, чего не говорите. Вы упоминаете о своей жене только в связи с Мики и никогда не называете ее «моя жена». Всегда только «мать Мики» или просто по имени». «Я замкнутый человек». И не рассказываю о себе. Это ничего не означает. Люди, теряя любимого человека, обычно говорят о нем. Это способ ощущать его рядом, даже когда его уже нет. «Все в порядке», — сказала она мягко. «Вы не должны изображать чувства, которых не испытываете». «Не указывайте мне, что я должен делать». «Не кричите на меня из-за того, что вам не нравятся мои слова. Я ведь права, не так ли? Или близка к этому?» «Я думаю, вам пора идти». «Вы говорите, что чужды эмоции. Неправда. Эмоции вас переполняют. Но вы не знаете, что с ними делать. поэтому закапываете их в себе как можно глубже. Вы не любили жену, ну и что? Такое случается. Вините себя в ее гибели, но вашей вины тут нет, поймите это. Спокойной ночи, мисс Родос. С высоко поднятой головой и тяжелым сердцем Ники собрала тарелки. Я сейчас вернусь за Микки. Оставьте в покое посуду и Микки. Уходите. Что ж, она уйдет, но сперва сделает еще один выстрел ради Микки. Эмоции — это не то, в чем вы хороши или плохи. Главное, на какие действия толкают вас чувства. Если вы не умеете раскрыться навстречу этому нежному мальчику, страдать будет он. Трейс не ответил, однако его глаза превратились из кусочков льда в пылающие изумруды. Хорошо, пусть поразмышляет. Сдерживая слезы, Ники быстро пошла к себе. И вдруг остановилась на полпути. Она решила искать утешение в обществе сестры. Трейс стоял, уставившись на грязную посуду. «Я собираюсь провести ночь у сестры», — заявила она. «Можете вызвать меня, если я понадоблюсь». Он не шевельнулся, не взглянул на нее. «Не понадобитесь». Почему эти слова острым ножом вонзились ей в сердце? «Конечно нет. Вам вообще никто не нужен». Резко повернувшись, Ники оставила Трейса наедине с его одиночеством.